Марта задумчиво кивала. Он то затягивался, то держал папиросу у самого колена и водил картонным кончиком по штанине. Дымок струей призрачного молока полз по цепкому ворсу. Марта протянула руку и, улыбаясь, коснулась его колена, будто играя этим ползучим дымком. Он почувствовал нежный напор ее пальцев. «И моя мать в каждом письме так кланяется, ему так благодарит». Дымок развеялся. Марта встала и остановила радио. Франц закурил снова. Она, накинув розовый платок, из дальнего угла пристально смотрела на него. Он с деревянным смехом рассказал анекдот из вчерашней газеты. Затем, толкнув дверь лапой, появился очень грустный и гладкий Том, и, кажется, впервые Франц с ним поговорил. Наконец, к счастью, приехал Драйер. Когда около 10, вернувшись домой, Франц на цыпочках проходил по коридору, он услыхал глухое хихиканье за хозяйской дверью. Дверь была полуоткрыта. Он мимоходом заглянул в комнату. Старичок-хозяин в одном нижнем белье стоял на четвереньках и, нагнув седовато-багровую голову, глядел промеж ног на себя в трюмо. Глава 5. Новое дело Драйера точно отличалось некоторой таинственностью. Началось с того, что как-то в среду, в первых числах ноября, к нему явился незнакомый господин с неопределенной фамилией и неопределенной национальности. Он мог быть чехом, евреем, баварцем, ирландцем. Совершенно дело личной оценки. Драйер сидел в своем конторском кабинете, огромном и тихом, с огромными окнами, с огромным письменным столом, с огромными кожаными креслами. Все это в 6-м этаже огромного дома, когда, предварительно пройдя по оливковому коридору мимо стеклянных областей, полных ураганной трескотни пишущих машинок, вошел к нему этот неопределенный господин. На карточке, опередившей его минуты на две, было под фамилией отмечено «Изобретатель». Драйер любил изобретателей. Он месмерическим жестом уложил его в кожаную благодать кресла с пепельницей, приделанной к ручке, вернее, ручище, а сам, поигрывая на диво отточенным карандашом, сел к нему в полоборота, глядя на его густые брови, шевелившиеся, как черные мохнатые гусеницы, на темно-бирюзовый оттенок свежевыбритых щек. Галстук был у него бантиком, синий в белую горошину. Изобретатель начал издалека, и Драйер одобрительно улыбнулся. Ко всякому делу надобно приступать вот эдак, с искусной осторожностью. Понизив голос, он от предисловия перешел с похвальной незаметностью к сути. Драйер отложил карандаш. Подробно и вкратчиво мадьяр или француз или поляк изложил свое дело. «Это значит, не воск?» — спросил Драйер. Изобретатель поднял палец. «Отнюдь! Вот это один из секретов. Упругое, эластичное вещество, окрашенное в розоватый или желтоватый цвет. По выбору я особенно напираю на его эластичность, на его, так сказать, подвижность». «Занятно», — сказал Драйер. «А вот этот электрический двигатель я не совсем понимаю. Что вы называете, например, сократительной передачей?» Изобретатель усмехнулся. «В том-то и штука. Разумеется, было бы гораздо проще, если бы я вам показал чертежи, но, разумеется, опять-таки, я еще не склонен это сделать. Я вам объяснил, как вы можете использовать мою находку. Теперь вопрос сводится к следующему. Согласны ли вы мне дать денег на фабрикацию первых образцов?» «Сколько же?» — с любопытством спросил Драйер. Изобретатель подробно ответил. «А вы не думаете, — сказал Драйер с озорным огоньком в глазах, — что, может быть, ваше воображение стоит гораздо дороже. Я очень уважаю и ценю чужое воображение. Если б, скажем, ко мне пришел человек и сказал: «Мой дорогой господин директор, я хочу помечтать. Сколько вы заплатите мне за то, что я буду мечтать?» Тогда бы я, пожалуй, вступил с ним в переговоры. Вы же мне предлагаете сразу что-то практическое, фабричное производство, воплощение и так далее. Какая важность воплощения? Верить в мечту я обязан, но верить в воплощение мечты. Изобретатель сперва не понял, потом понял и обиделся. «Другими словами, вы просто отказываетесь», — спросил он мрачно. Драйер вздохнул. Изобретатель цокнул языком, кивнул и откинулся в кресле, сцепляя и расцепляя руки. «Это работа моей жизни», — проговорил он наконец, глядя в одну точку. «Я 12 лет бился над этим. Над вот этой мягкостью, гибкостью, стилизованной одухотворенностью, если могу так выразиться». «Можете, конечно, можете», — сказал Драйер. «Это даже очень хорошо. Скажите мне». Он опять взялся за карандаш. «Вы уже обращались к кому-нибудь с такими предложениями?» «Нет», — сказал изобретатель. «Это первый раз, я только что сюда приехал». «Ваша мечта очаровательна», — задумчиво произнес Драйер. «Не скрою от вас, очаровательно». Тот неожиданно вспылил. «Бросьте, сударь, твердить о мечте. Она сбылась, она превратилась в действительность. Даром, что я бедняк и не могу сфабриковать эту действительность. Но дайте же мне возможность вам доказать. Мне говорили, что вы интересуетесь всякой новизной. Подумайте только, какая это прелесть, какое украшение, какое изумительное, позвольте даже сказать, художественное достижение. Какую, однако, вы мне даете гарантию?» — спросил Драйер, наслаждаясь нечаянной забавой. «Гарантию духа человеческого», — резко сказал изобретатель. Драйер заулыбался. «Вот это дело. Вы возвращаетесь к моей же постановке вопроса. Это дело». Он подумал и добавил. «Я, пожалуй, просмакую ваше предложение, авось во сне увижу то, что вы изобрели, или, по крайней мере, мое воображение пропитается им. Сейчас не могу вам сказать ни да, ни нет. Вы ж пойдите домой. Где вы, кстати, остановились?» «Гостиница «Видео», — сказал изобретатель, сильно волнуясь. «Знакомое название, только не могу вспомнить, почему. Видео. Нет, не знаю. Вы же, говорю, пойдите домой, проверьте еще раз вашу мечту, подумайте о том, не грешно ли будет, если вдруг такую прелесть фабрика обесцветит, замучит, убьет, и затем, скажем, через недельку, 10 дней я вас вызову. Вы, значит, приходите и, простите, что намекаю на это, немного поподробнее, подоверчивее». Когда посетитель ушел, Драйер несколько минут просидел неподвижно, глубоко заложив руки в карманы штанов. «Он не шарлатан», — подумал он, — «или, по крайней мере, не знает, что шарлатан. Пожалуй, можно будет позабавиться. Если он прав, если все так, как он говорит, то действительно может получиться курьезно, очень курьезно». Мягко загудел телефон, и на время он забыл изобретателя. Вечером, однако, он намекнул Марте, что собирается затеять совсем новое дело, и когда она спросила, выгнали оно, прищурился, закивал: «Очень-очень, душа моя, выгодно». На следующее утро, фыркая под душем, он решил, что изобретателя больше не примет. Но днем в ресторане вспомнил его с удовольствием и решил, что дело прекрасное. Возвратясь домой к ужину, он мимоходом сказал Марте, что дело провалилось. Она была в новом бежевом платье и почему-то куталась в розовый платок, хотя было совсем тепло в доме. Франц, как всегда, был забавно угрюм, но очень скоро ушел, сказав, что слишком много курил и чувствует сильную головную боль. Как только он ушел, Марта отправилась спать. В гостиной на столике подле дивана остался открытый серебряный ящичек. Драйер взял оттуда папиросу, венскую, с картонным мундштуком, и вдруг рассмеялся. сократительная передача, одухотворенная гибкость. Ведь он не врет. Ужасно мне нравится его идея. Когда он, в свою очередь, поднялся в спальню, Марта, по-видимому, уже спала. Наконец, по истечении нескольких столетий, свет потух. Она тогда открыла глаза и прислушалась. Храпит. Она лежала навзничь, глядя в темноту, и сердилась на храп, на какой-то блеск в углу спальни и, между прочим, на самое себя. «Нужно совсем иначе», — наконец подумала она. «Завтра вечером я сделаю иначе. Завтра вечером». Но ни в следующий вечер, ни в субботний Франц не явился. В пятницу он пошел в кинематограф, в субботу — в кафе. В кинематографе волоокая дура с черным сердечком вместо губ и с ресницами, как спицы зонтика, изображала богатую наследницу, изображавшую, в свою очередь, бедную конторскую барышню. В кафе оказалось бесовски дорого, и какая-то нарумяненная девица с отвратительной золотой пломбой курила и смотрела на него, и качала ногой, и вскользь улыбалась, стряхивая пепел. «Я не могу больше», — протяжно со стоном шептал Франц. «Она застит жизнь. Во рту от нее пересохло, нет сил. Так было просто ее схватить, когда она меня тронула. Мука! Подождать, что ли? Не видеть ее несколько дней? Но тогда не стоит жить. Следующий раз, вот клянусь, клянусь, матушкой клянусь!» В воскресенье он встал поздно, вяло вынес ведро с мыльной водой и, проходя мимо хозяйской двери, взглянул на нее со страхом и ненавистью. Он решил было выйти пройтись, но хлестал по стеклам бурный дождь. В комнате было холодно. От нечего делать он хорошенько протер очки, откупорил пузырек с чернилами, зарядил самопишущую ручку и стал писать матери. «Дорогая матушка», — писал он своим неряшливым крупным почерком, — «как ты поживаешь? Как поживает Эмми? Вероятно...» Он остановился, вычеркнул последнее слово и задумался, копая концом ручки в носу. «Вероятно, сейчас отправляется в церковь, потом будет стряпать воскресный обед, курица, бедные рыцари, днем кофе со взбитыми сливками. Что ей до него? Она всегда любила Эмми больше. Кругленькая, красно-бурая, била его по щекам, когда ему уже было 17, 18, 19 лет в прошлом году. А когда он был совсем малыш, бледненький, круглолицый, уже в очках, однажды на Пасхе она хотела заставить его съесть шоколадную конфету в виде коричневого зайчика, которую сестренка тишком облизала. За то, что Эмми облизала конфету, предназначенную ему, мать просто хлопнула ее легонько по затку, а его за то, что он замусленный шоколад отказался даже тронуть, так хватило наотмашь по лицу, что он слетел со стула и, стукнувшись головой о пол, лишился чувств. Любовь к матери была его первой несчастной любовью. Лучше было, пожалуй, когда она открыто сердилась на него, чем когда равнодушно ему улыбалась или при гостях ласково его щипала. Накануне его отъезда она забыла у него в комнате свой шерстяной платок, и он почему-то подложил его на ночь под голову, но не мог спать, а как дурак плакал. Может быть, она все-таки сейчас скучает по нем? Этого она не пишет. Приятно все-таки себя пожалеть. До слез приятно. А Эмми хорошая девушка. Выйдет за мясника в белом жилете. Выйдет, как пить дать. И правильно поступит. Дело у него солидное. Лучший мясник в городе. Проклятый дождь. А что настрочить, все-таки неизвестно. Описать, что ли, комнату? У меня, как я уже тебе писал, отличная комната с зеркалом, кровать мягкая, хозяин по утрам сам подметает. У окна в левом углу в это мгновение раздался легкий стук, И дверь приоткрылась. Хозяин просунул голову, улыбнулся, подмигнул и, скрывшись, сказал кому-то за дверью: «Да, он дома. Пожалуйте». Она была в своем нежном кротовом пальто, широко раскрытом на клетчатом шерстяном платье. По серой низко надвинутой шляпе успели рассыпаться темные звезды дождя, перехватившего ее между таксомотором и подъездом. Шелковые ноги были тесно сдвинуты и от этого казались еще стройнее. Стоя неподвижно, она протянула назад руку, закрывая за собой дверь, и пристально, без улыбки, смотрела на Франца, точно не ожидала увидеть его. Он покрыл ладонью кадык, так как был без воротничка, и, сказав длинную фразу, с удивлением заметил, что, по-видимому, слов не отпечаталось, как будто простучал на пишущей машинке, в которую забыл вставить ленту. «Простите, что так вхожу», — сказала Марта, — «но мне некуда деться от дождя». И взгляд ее будто разжался, выпустил его, скользнул в сторону. Франц сразу ослаб, размяк, и, задыхаясь от знакомого сердцебиения, бледный, мигающий, с отвисшей нижней губой, стал помогать ей снимать пальто. Подкладка была малиновая, шелковая, теплая, пропитанная духами. Ее пальто и шляпу он положил на постель, и последний наблюдатель в его сознании, стойкий, маленький, еще оставшийся на посту, после того, как, толкаясь и спотыкаясь, разбежались все прочие мысли, подсказал, что вот так пассажир в поезде отмечает место, которое сейчас займет. Марта сказала: «Что же это такое? Я думала, что вы будете рады, а вы молчите». «Я говорю», — ответил Франц, стараясь перекричать нестройное гудение, — «говорю, я все время говорю». «У вас осталось мыло в ухе», — сказала Марта. «Постойте, я вытру». Они оба стояли посреди комнаты. Франц бедром опирался о край стола, который вдруг стал тихо потрескивать. Оказалось, что он держит ее руку, прижимает к губам, к носу, весь уходя головой в эту горячую послушную ладонь. Свободной рукой она гладила его по волосам, морщась от наслаждения, накручивая на пальцы их мягкие, высушенные вежителем пряди. Франц жмурился, дышал. Какая-то одичалая нежность сменила в нем все острое, неловкое, грубое, что недавно так мучило его. Она, вероятно, сняла ему очки, так как теперь он чувствовал эти небывалые пальцы на своих веках, на бровях. Теперь он знал, что через минуту будет такое счастье, перед которым ничто — самый страстный сон. Медленно он взял ее за кисти, раскрыл глаза. Из теплого тумана стало приближаться ее лицо, но, не дойдя до его губ, оно остановилось. «Пожалуйста», — пробормотала она, — «пожалуйста, я умоляю». «Глупый», — сказала она тихо, — «нужно ведь запереть дверь, постой». Райская теплота на миг скользнула прочь, дважды осторожно хрустнул ключ в замке. Теплота вернулась. «Ну вот», — туманно улыбаясь, сказала Марта. Он почувствовал у себя на затылке ее напряженную ладонь, тихо ткнулся губами в жаркий уголок ее полуоткрытого рта, скользнул, нашел, и весь мир сразу стал темно-розовым. И затем, когда, следуя смутному закону постепенности, бессознательно выведенному им из того, что он слышал или читал, Франц выдыхал в ее волосы, в теплую шею, повторяющиеся слова, смысл которых был только в их повторении, и когда, уже сидя с ней рядом на краю постели, не отрываясь губами от ее виска, стаскивал с ее ног башмак, теребил сырой каблук, он ощущал вовсе не то беспомощное, торопливое волнение, которое ему не раз снилось, а какую-то благодатную силу, торжество, упоительную безопасность. Но попутно были маленькие приключения. Каким-то образом его очки оказались у Марты на коленях, и он по привычке их нацепил. Небольшое столкновение произошло между ним и ее платьем, пока не выяснилось, что оно снимается просто через голову. Его правый носок был с дыркой и выглядывал ноготь большого пальца. И подушка могла быть чище. Постель тронулась, поплыла, чуть поскрипывая, как ночью в вагоне. «Ты...» — тихо сказала Марта, лежа навзничь, глядя, как бежит потолок. Теперь в комнате было пусто. Вещи лежали и стояли в тех небрежных положениях, которые они принимают в отсутствие людей. Черная самопишущая ручка дремала на недоконченном письме. Круглая дамская шляпа, как ни в чем не бывало, выглядывала из-под стула. Какая-то пробочка, вымазанная с одного конца синевой чернил, подумала-подумала, да и покатилась тихонько полукругом по столу, а оттуда упала на пол. Ветер с помощью дождя попытался открыть раму окна, но это не удалось. В шкафу, улучив мгновение, тайком плюхнулся с вешалки халат, что делал уже не раз, когда никто не мог услышать. Вдруг зеркало предостерегающе блеснуло, отразив прелестную голую руку, которая в изнеможении вытянулась и упала, как мертвая. Постель медленно приехала обратно. Марта лежала с закрытыми глазами, и улыбка образовала две серповидных ямки по бокам ее сжатого рта. Пряди, некогда непроницаемые, были теперь откинуты с висков, и Франц, облокотясь рядом с ней, глядел на ее нежное голое ухо, на чистый лоб, и опять нашел в этом лице то сходство с Мадонной, которое он, падкий на такого рода сравнения, уже отмечал. В комнате было холодно. «Франц», — сказала Марта, не открывая глаз, — «Франц, ведь это был рай. Я еще никогда, никогда...» Она ушла через час. Перед уходом хорошенько изучила все углы комнаты, привела в порядок все вещи Франца, поставила иначе стол и кресло, заметила, что все его носки рваные, на всех подштанниках не хватает пуговиц, и сказала, что вообще нужно украсить комнату. Скатеретки вышитые, что ли, да непременно кушетку, да 2-3 ярких подушки. О кушетке она напомнила старичку-хозяину, который тихо прогуливался взад и вперед по коридору. Улыбаясь то ей, то Францу, потирая сухо шелестящие ладони, он сказал, что как только супруга приедет, будет и кушетка. И так как, по чести говоря, никакой кушетки чинить он не давал, в пустом углу прежде стояло чужое пианино, и так как, кроме того, старичок был холост, он с большим удовольствием отвечал Марте. Да и вообще он был доволен жизнью, этот серый старичок в домашних сапожках на пряжках, особенно с тех пор, как открыл в себе удивительный дар — превращаться вечерком по выбору либо в толстую лошадь, либо в девочку лет 6 в матроске. Ибо на самом деле, но это, конечно, тайна, был он знаменитый иллюзионист и фокусник Менетекел Фарес. Марте понравилась его учтивость, но Франц предупредил ее, что чудаковат. «Ах, мой милый, — сказала она, спускаясь по лестнице, — это все очень-очень хорошо. Этот тихий старик лучше, чем какая-нибудь любопытная болтливая корга. До завтра, мой милый. А когда жена его приедет, мы просто найдем себе другую комнату. Можешь поцеловать меня только быстро». Улица, где жил Франц, была тихая, бедная, кончавшаяся тупиком, а другим концом выходила на небольшую площадь, где по вторникам и пятницам расставлял свои лотки скромный рынок. Отсюда растекались две улицы, налево кривой переулок, где в дни политических торжеств торчали из окон грязно-красные флаги, Направо же длинная людная улица, на которой, между прочим, был магазин, где всякая вещь стоила 5 грошей, будь то пара подвязок или бюст Шиллера. Эта улица упиралась в каменный портик с белой буквой на синем стекле, конечная станция подземной дороги. Там нужно было свернуть налево, по бульвару, дальше дома обрывались, кое-где строилась вилла или ширился зеленый пустырь, разделенный на огородики, затем опять дома, огромные, розовые, только что созданные. Марта завернула за угол последнего из них и оказалась на своей улице. Особнячок был в другом конце, недалеко от широкого проспекта, где водились 2 вида трамвая, 113 и 108, и 1 вид автобуса. Она быстро прошла по гравистой тропе, ведущей к крыльцу, и в это мгновение солнце, прокатившись по мягкому исподу замшевых туч, нашло прореху и торопливо прорвалось. Деревца вдоль тропы сразу вспыхнули мокрыми огоньками, и паутина кое-где раскинула радужные спицы. Газон заискрился, стеклянным крылом блеснул пролетевший воробей. Когда она вошла в прихожую, перед ее глазами в сравнительной темноте поплыли румяные пятна. Дом был пуст. В столовой еще не накрыто. В спальне на ковре на синей кушетке аккуратно сложено солнце. Она стала переодеваться, счастливо и нежно улыбаясь зеркалу. И немного погодя, когда она уже стояла посреди спальни в легком темно-красном платье, чуть-чуть подкрашенная, с гладкими висками, донесся к ней снизу лирический лай Тома, а затем громкий голос, показавшийся ей незнакомым. Сходя по лестнице, она встретила на повороте чужого господина, который быстро поднимался, посвистывая и ударяя стеком по балюстраде. «Здравствуй, моя душа», — сказал он, не останавливаясь, — «я через 10 минут буду готов». И последние 2-3 ступеньки, перейдя одним шагом, он весело крякнул, причем искоса посмотрел вниз на ее уплывавший пробор. «Поторопись», — сказала она, не оглядываясь, — «и, пожалуйста, чтобы от тебя не пахло манежем». Наверху с легким смехом закрылась дверь. И потом, за обедом, окруженная сочным разговором и тем особым не то стеклянным, не то металлическим звоном, присущим человеческому питанию, Марта продолжала не узнавать хозяина дома, его подвижные подстриженные усы и манеру его быстро кидать себе в рот то редиску, то кусочек булки, которую он мял на скатерти, пока говорил. Справа от нее сидел грубоватый титулованный старик, слева — толстый Вилли Грюн с румянцем во всю щеку, с 3 правильными складками жира сзади над воротничком. Рядом с ним шумела его мать, тоже тучная, тоже лупоглазая, говорившая скрипучим голосом, который переходил в тряский клокочущий смех. А подле старика блистала огнем длинных-длинных серег молодая госпожа Грюн, напудренная до смертельной белизны, с неестественно узкими и дугообразными бровями. И между ними, там, напротив Марты, скрываемой то мясистой георгиной, то хрусталем, сидел, говорил, смеялся совершенно лишний, совершенно чужой господин. Все, кроме этого господина, было хорошо, приятно. И гусь, удавшийся на славу, и тяжелый добродушный профиль лысого Вилли, и разговор об автомобилях, и сальный анекдотец об охотничьем павильоне, сообщенный ей вполголоса титулованным стариком. Ей казалось, что она сама много говорит, а на самом деле она все больше молчала. Но молчала так звучно, так отзывчиво, с такой живой улыбкой на полуоткрытых блестящих губах, с таким светом в глазах, подведенных нежной темнотой, что действительно казалась необыкновенно разговорчивой. И Драйер, поглядывая на нее из-за толстых розовых углов георгин, наслаждался ею, слушая счастливую речь ее глаз, лепет ее поблескивающих рук, и сознание, что она все-таки счастлива с ним, как-то заставляло его забыть редкость и равнодушность ее ночных соизволений. «Я считаю про себя, считаю, считаю», — призналась она Францу в одну из ближайших встреч, когда он вдруг стал добиваться у нее, любила ли она когда-нибудь мужа. «Я, значит, первый?» — спросил он жадно. «Первый?» Она вместо ответа, скаля влажные зубы, медленно ущипнула его за щеку. Франц обхватил ее ноги и смотрел на нее снизу вверх и слегка поводил головой, стараясь захватить в рот ее пальцы. Уже одетая, готовая к уходу и все не решавшаяся уйти, она сидела в плетеном кресле, а он ежился на коленях перед ней, растрепанный, в мигающих очках, в новых белых подтяжках. Только что он переобул ей ноги. Она носила, пока была у него, ночные туфельки с пунцовыми помпончиками, и эти туфельки, его скромный, но продуманный подарок, оставались у него в верхнем отделении ночного столика и вынимались оттуда, как только она возвращалась. Да и вообще вся комната, несомненно, похорошела. На столе в синей вазе с одним продолговатым бликом розовели три георгины, появилась кружевная скатеретка, а скоро должна была въехать кушетка, и для нее Марта уже приобрела две павлиньего цвета подушки. В целлулоидовой коробочке на умывальнике лежало любимое мыло Марты, бледно-коричневое, пахнущее фиалкой. Белье в ящиках было пересмотрено, пересчитано, на новых подштанниках красовались четкие метки, два новых галстука, темные и светлые, висели на веревочке с внутренней стороны шкапной дверцы, и был один медленно назревающий, упоительнейший проект — смокинг. Франц возмужал от любви. Эта любовь была чем-то вроде диплома, которым можно гордиться. Весь день его разбирало желание кому-нибудь показать диплом. В четверть восьмого, пивки, думая угодить хозяину, отпускал его чуть раньше других, он, запыхавшись, влетал к себе в комнату, через несколько минут являлась Марта, в четверть девятого она уходила. А в без четверти девять Франц отправлялся ужинать к дяде. Теплое текучее счастье заполняло его всего, словно не кровью были налиты жилы, а вот этим счастьем, бьющимся в кисти, в виске, стучащим в грудь, выходящим из пальца рубиновой капелькой, если уколет случайная булавка. А с булавками ему приходилось много иметь дело в магазине, и благо еще, что был он в таком отделе, где не приходилось с булавками во рту хариусом виться вокруг беспокойного господина в одноруком, испещренном наметками и счерченном мелом пиджаке. Но вообще руки у него стали проворнее, он не ронял легких картонных крышек, как в первые дни, и эти быстрые прилавочные упражнения как бы готовили его руки к другим, тоже быстрым, тоже легким движениям, пронзительно волнующим Марту, ибо его руки она особенно любила и больше всего любила их, тогда, когда скорыми, как бы музыкальными прикосновениями они снимали с нее платье и пробегали по ее молочно-белой спине. Так прилавок был немой клавиатурой, на которой Франц репетировал счастье. Зато как только она уходила, как только приближался час ужина и надо было встретиться с Драйером, все менялось. Как иногда во сне безобиднейший предмет внушает нам страх, и уже потом страшен нам всякий раз, как приснится, и даже наяву хранит легкий привкус жути, так присутствие Драйера стало для Франца изощренной пыткой, неотразимой угрозой. Когда в первый раз через полчаса после свидания он прошел, нервно позевывая и поправляя на ходу очки, короткое расстояние между калиткой и крыльцом, когда в первый раз в качестве тайного любовника хозяйки дома подозрительно блеснул очками на Фриду и, потирая мокрые от дождя руки, переступил порог, Францу было так жутко, что он с испуга огрызнулся на Тома, встретившего его в гостиной с почти человеческой радостью, и, дожидаясь появления хозяев, стал суеверно искать в цветистых глазах подушек каких-то грозных признаков беды. Его затошнило от ужаса, когда с неожиданным стуком из двух разных дверей, как на резко освещенной сцене, одновременно вошли Марта и Драйер. Он вытянул по швам руки, и ему казалось, что в этой позе он быстро поднимается вверх, сквозь потолок, сквозь крышу, во тьму, а на самом деле вытянутый, опустошенный, он здоровался с Мартой, здоровался с Драйером, и вдруг из небытия, с неведомой высоты, плотно упал на ноги посреди комнаты, когда Драйер, как всегда, описал указательным пальцем быстрый круг и легонько ткнул его в пуп, сочно квохнув. И Франц, как всегда, преувеличенно ёкнул животом, захихиков, и, как всегда, холодно сияла Марта. Страх не пропал, а только на время приглох. Один неосторожный взгляд, одна красноречивая улыбка, и все разъяснится, и будет ужас, который нельзя вообразить. С тех пор всякий раз, когда он входил в этот дом, ему казалось, что вот нынче Марту выследили. Она во всем призналась мужу и катастрофическим блеском встречала его люстра в гостиной. Каждую шутку Драйера он с трепетом поскабливал, взвешивал, принюхивался к ней, нет ли намека, коварной трещинки, подозрительного бугорка. Но ничего этого не было. Наблюдательный, остроглазый Драйер переставал смотреть зорко после того, как между ним и рассматриваемым предметом становился приглянувшийся ему образ этого предмета, основанный на первом остром наблюдении. Схватив одним взглядом новый предмет, правильно оценив его особенности, он уже больше не думал о том, что предмет сам по себе может меняться, принимать непредвиденные черты и уже больше не совпадать с тем представлением, которое он о нем составил. Так с первого дня знакомства Франц представлялся ему забавным провинциальным племянником, точно так же, как Марта вот уже 7 лет была для него все той же хозяйственной, холодной женой, озарявшейся изредка баснословной улыбкой. Оба эти образа не менялись по существу, разве только пополнялись постепенно чертами гармоническими, естественно идущими к ним. Так художник видит лишь то, что свойственно его первоначальному замыслу. Зато Драйеру делалось как-то щекотно, когда предмет не сразу поддавался его зоркости, не сразу поворачивался так, чтобы он мог одним взглядом уловить его застенчивые переливы. Месяца 2 миновало с того вечера, когда черный икар сошел на 5 секунд с ума, и Драйеру все еще не удалось установить кое-что относительно шофера. Он захаживал в гараж, незаметно шофера обнюхивал, следил за его походкой или внезапно в самый такой опасный час, скажем, в субботу под вечер, вызывал его к себе и, с трудом поддерживая незначительный разговор, из-под лобья наблюдал, не слишком ли он развязен, не слишком ли влажным и довольным блеском играют его подвижные глаза. И иногда он грезил, что вот как-нибудь ему доложат, что в данную минуту шофер не может, увы, не может прийти на вызов. А не то ему казалось, что икар берет повороты чуть быстрее, чуть жизнерадостнее, чем обыкновенно. Как раз в такой день беззаботных поворотов, что особенно было интересно ввиду того, что накануне неожиданно выпал первый снег и сегодня скользко растаял, он заметил из окна господина точно на шарнирах мелкими шажками переходившего улицу и сразу почему-то вспомнил разговор с милейшим изобретателем. Приехав в контору, он тотчас велел позвонить к нему в гостиницу «Видео» и очень обрадовался, когда секретарь доложил, что изобретатель сейчас явится. Но ни Драйер, ни секретарь, ни вообще кто-либо в мире никогда не узнал, что изобретатель с синими щеками жил случайно как раз в том номере, где по приезде переночевал Франц, где из окна был виден теперь уже голый ясень, где можно было заметить, если очень-очень тщательно присмотреться, что въелась мельчайшая стеклянная пыль в линолеум у рукомойника. То, что судьба поселила изобретателя именно там, знаменательно. Этот путь проделал Франц. Судьба вдруг спохватилась, послала вдогонку синещекого человека, который об этом, конечно, ничего не знал и никогда не узнал, как вообще об этом никогда не узнал никто. «Добро пожаловать», — сказал Драйер, — «садитесь». Изобретатель сел. «Итак», — спросил Драйер, играя карандашом. Изобретатель высморкался и, аккуратно запаковав изверженное, долго совал платок в карман. «Я к вам с тем же предложением», — сказал он наконец и сцепил узкие волосатые руки. «Новые какие-нибудь подробности?» — намекнул Драйер, рисуя карандашом концентрические круги на промокательной бумаге. Изобретатель кивнул и, понизив голос, стал говорить. На столе загудел телефон. Драйер, нежно улыбнувшись посетителю, энергично приложил трубку к уху. «Это я. Я забыла, ты как будто говорил, что сегодня не ужинаешь дома?» «Так точно, моя душа. А вернешься поздно? За полночь. Заседание правления. Пойди куда-нибудь, если тебе скучно». «Не знаю. Может быть, так и сделаю». «Превосходно», — закивал Драйер. «До свидания». «Ах, постой, я хотел еще...» Но она уже повесила трубку. Изобретатель делал вид, что не слушает. Драйер заметил и ради красного словца тонким умильным голосом сказал: «Это моя маленькая подруга». Изобретатель вежливо улыбнулся и тотчас продолжал свои разъяснения. Драйер начал новую серию концентрических кругов. Секретарь принес пачку писем и безмолвно исчез. Изобретатель говорил. Драйер вдруг отбросил карандаш, мягко развалился в кресле, и очарование, уже раз испытанное, снова овладело им. «Как вы сказали?» — вкрадчиво перебил он. «Благородная медлительность лунатика?» «Да, если желательно», — сказал тот. «А с другой стороны, естественнейшая проворность». «Продолжайте, продолжайте», — зажмурился Драйер. «Сущая ворожба». Глава 6. Это был неказистый, насупленный ресторанчик на той улице, где жил Франц. Трое мужчин молча дулись в скат. Жена одного из них, бледная, как пласт остывшей телятины, сонно следила за игрой. Худенькая барышня с тиком листала в углу старый иллюстрированный журнал, в котором уже давно чей-то химический карандаш хищно заполнил пустоты крестословиц. Дама в кротовом пальто, приятно поразившем кабачицу, и молодой человек в черепаховых очках пили вишневую наливку и глядели друг другу в глаза. Пьяный малый в картузе постукивал по толстому стеклу, за которым металлической колбасой сбились монеты. Проигрыш всех тех, кто, сунув в щель один грош, рукояткой подвигал туда-сюда жестяного жонглерчика, пока скатывалась горошина по извилистым желобкам. Было темновато, тихо и дымно. Рыбьим блеском отливала стойка, озябшая от пивной пены, кабачица с двумя зелеными шерстяными футболами вместо грудей и со множеством розовых веснушек на лице, зевая, глядела туда, где лакей полускрытой ширмой пожирал рыхлую гору вареного картофеля. На стене были деревянные часы, каким-то образом вделанные в оленьи рога, и олеография встречи Бисмарка с Наполеоном III. Картежники шелестели все тише. «Мы хорошо выбрали. Тут уж нас никто не встретит». Он сжал под столом ее руку. «Не поздно ли, моя дорогая, может быть, пора? Твой дядя вернется только в полночь. Даже еще позже время есть. Прости, что я завел тебя в такой кабачишко». «Да нет же, нет же. Я говорю тебе... Мы хорошо выбрали, мы еще выпьем чего-нибудь. Ты здесь как королева, инкогнито.